темной ночи светло мне, пока я каждой клеточкой помню, пока я твоя, ты моя бессонница. Не беги от любви, даже пусть безответной, ничего не грустней пустоты. Завяжу я глаза гладкой шелковой лентой, и пускай мне привидишься ты. На-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на. Моя бессонница бросится в объятия ночи, со мною расставаться не хочет, когда я одна. Нет одиночества, даже темной ночью светло мне, пока я каждой клеточкой помню, пока я твоя. Моя бессонница бросится в объятия ночи, со мною расставаться не хочет, когда я одна. Нет одиночества, даже темной ночью светло мне, пока я каждой клеточкой помню, пока я твоя, ты моя бессонница. Ты моя бессонница.